Ее не отпускала мысль, простая, как три копейки. Она со вчерашнего вечера не давала ему покоя. Андрею нужен был день, чтобы все проверить, или хотя бы полдня, в течение которого его просто оставят в покое. Он раздал задание всем членам следственной группы по мытарю. Кому поехать в войсковые части, где погибли солдаты, кому опрашивать свидетелей по кострищу в Парке Победы, кому копать в ближнем кругу губернаторши. У него нашлось сотню таких срочных, необходимых заданий, истинной целью которых было вывести всех членов следственной группы за границу видимости и слышимости, освободить себе время, выкинуть все вторичное из головы. Он даже, о святотатство, сбросил звонок Анютина уже при входе в кабинет. Войдя, оглянулся по сторонам и с удовлетворением отметил, что остался один. А затем запер дверь изнутри, выдернул штепсель из телефонной розетки, одним решительным жестом сбросил с рабочего стола все накопившиеся за месяцы на нем бумажки, визитки, папки, выдохнул и стал вынимать досье, принесенное еще вчера по делу мытаря. От первого и до последнего, заведенного на тот кусок окровавленного мяса, что раньше был Машиным отчимом. Он тщательно проверял убитых. Ему нужно было выявить нить, которая могла свести убитого с убийцей. Как первый из погибших попался маньяку на глаза? Если Иннокентий прав, и дело не в конфликте юного болтуна с папашей-причетником. Если раскольники тут ни при чем. Господи, какие раскольники? Ведь Иннокентия сожгли как еретика, значит, казнящий, из другого лагеря. Может быть, он проходил военную службу? Или был под следствием? Как-то он должен был попасться на глаза профессионалам, своим из органов или воякам, потому что убийца был явно не любителем, а совсем напротив профи высокого класса. Доброслав Овечкин не служил в доблестных военных силах, но он привлекался за мелкое хулиганство. Его тогда судили условно. Дело слушалось тут, в Москве, в Центральном суде. Дальше Юлия Томилина, дававшая показания в суде на своего бывшего любовника. Солянка Александр, вовлеченный в дело своего прямого конкурента о подброшенных наркотиках. Пьяница Колян, таких любой участковый держит на заметке. Андрей расстегнул ворот рубашки и открыл окно. А что, если он опять движется в ложном направлении? Что, если это не дорожка к убийце, а очередной тупик, а он здесь теряет зря время, ставшее таким ценным? Теряет, пока Маша лежит под успокоительными в клинике. Но он заставлял себя сдержать нервную дрожь, бешеное желание нестись куда-то, что-то быстро делать, неважно что. Методичность, сдержанность, строгая последовательность. Не смотреть на часы, а страницу за страницей отсматривать досье. Архитектор, попавший под амнистию, вор-рецидивист, берущий безмерные взятки Турова. Стоп. Ельник. Убийца, выловленный в Москве-реке. Что сказал про него этот деревенский идиот Андрюша? Андрей вдруг замер. Он вспомнил кабинет Анютина, их первую беседу, касаемую мытаря. Их последнюю беседу. Он все понял. Вскочил, схватил куртку и вылетел из кабинета. Ему нужно увидеть Машу, но до встречи с ней избавить себя от последних сомнений. Он спустился на проходную, отдал ключ, расписался в журнале и попросил посмотреть страницы за тот день, когда погиб Машин отчим. Фамилия Анютин, напротив короткая по-военному четкая подпись, и рядом время сдачи ключей. Он кивнул и выбежал на улицу. Ему показалось, что он снова начал дышать. А вот теперь он может ехать к Маше.